Глава 38. В общем и целом, серийных убийц принято воспринимать как одиноких психопатов, изгоев, движимых неутолимой жаждой воплощать свои извращенные фантазии в реальность, сказала Кипи и показала набитую бумагами папку. Она пришла подготовленной. Однако исследования показали, что свыше 20% серийных убийц, а может и больше, охотятся парами. То есть больше 1/5. «Подумать только», — шумно вздохнул Хэнсон. «К каждым четырем дамерам плюсуется еще и пара выродков, вроде убийц под кайфом». Оба детектива вели себя с достоинством. Никто не перетягивал одеяло на себя. А может, просто были заняты дюжиной Хайнекена, который им с порога вручил Лабишевский. «История изобилует примерами, когда убийцы работали в единой спайке», — продолжала Кипи. «Леопольд и Лёб, Бонни и Клайд, Леонард Лейк и Чарльз Н.Г. Убийца из операции «Миранда», которые собирали женщин в качестве сексуальных рабынь, после чего убивали. Анджело Буоно и Кеннет Бьянки, двоюродные братья, известные как хиллсайдские душители. Не к ночи будь помянуты. Бьянки хотел даже стать полицейским, но, к счастью, получил по уху от местного шерифа. Кипи раздала ксерокопии своего исследования. В то время как остальные разглядывали распечатки, я просто наслаждался ее присутствием. Пожалуй, ученики старших классов ее обожали бы и с удовольствием записывали все, что она говорит. То, над чем я никогда не заморачивался. Существовали также бисексуальные дуэты. Все вы, без сомнения, слышали о Чарльзе Стакуэзере и о том, сколько народа он поубивал вместе со своей 14-летней подружкой Кэрил Фьюгерт. Другая пара, Пол Бернарда и Карла Хамолка, тоже жили душа в душу. Похищали девочек-подростков, занимались с ними сексом, а затем убивали. Кипи посмотрела на свою распечатку, чему-то нахмурилась, но продолжила. А вот еще одна история родного города. Некий Робин Гехт с подельниками, вместе известные как чикагские потрошители, поскольку насиловали, истязали и убивали проституток, просто одиноких женщин и домохозяек. Их я привожу только для иллюстрации, что партнеры по убийству могут выходить за рамки пар. Гехт и его злыдни были сатанинской сектой, вмешался на этот раз детектив Мар. Думаю, как и Мэнсон, Гехт умел подчинять своей воле других. Кипи кивнула. По делу бархатного чокера мы знаем вроде как все. И о Нике Чампайне, и о его ублюдке-сыне. Но что, если там был еще и третий соучастник? Перешла к сути Кипи. Что, если этот третий есть тот, кто устроил Райду ловушку в Гомсрут-парке? Чампайн и его детеныш выглядят откровенными дегенератами, рассудил Лабишевский. От таких, как Джеффри Даммер, тоже мороз по коже. Но Чампайн вряд ли был способен подчинять других своей воле. Можно представить это в ином ракурсе. Хэнсон встал рядом с Кипи. Довольный профессор с Хайнекеном в руке, и повернулся лицом к аудитории, то есть к нам. Рассматривая эти тандемы убийц, можно рассуждать и о тех, кого называют доминантными хищниками. У них есть невероятное чутье на вербовку и взращивание потенциальных сообщников. Они способны улавливать в них определенные черты. Скажем, молодость, нужду, неуверенность в себе, психическую нестабильность, низкий интеллект. И воздействовать на них, манипулируя. Обводить вокруг пальца и натаскивать, как своих сообщников. «И что, если в зарослях прячется доминантный хищник?» воспользовалась последним словом Киппи. «У него что, имеется зуб на Мейса?» Я вел однорукую битву с тюбиком Тейлинола. Черт бы побрал эти защитные колпачки. И в итоге вытряхнул себе на тарелку сразу две сильнодействующих таблетки. Здесь поднял глаза на Хэнсона и Мара. «Ребята, я могу вас попросить о большом одолжении?» «Спросить, конечно, можешь». «Я знаю, что вы его уже допрашивали», — сказал я детективам. «Но можете мне устроить еще одну встречу с Чампайном?» Глава 39. Главный посыл состоял в том, что обвинения, выдвинутые штатом против Ники Чампайна, вопросам подвергаться уже не будут. Бархатного чокера обвинили в 4 тяжких убийствах, 4 похищениях со смертельным исходом и сексуальном насилии. По данным Департамента исправительных учреждений Иллинойса, Чампайн сидел под усиленной охраной в Стейтвиллской тюрьме. Что-то решать здесь и не требовалось. В освобождении под залог Ники Чампайну было отказано. И что бы тот сегодня ни сказал и ни сделал, даже если бы взял и выдал имя, адрес и слабые места убийцы старика Дэвиса, офицера Энниса и имевшего затем виды на меня, сделки с прокурором у него не состоялось бы. Единственное, что ему светило бы, и Хэнсон делал на это ставку, что Чампайн таким образом мог ненадолго вырваться из своей камеры в изоляторе Крест-Хилл. Меня детектив снабдил личным набором правил. Я должен был сидеть в углу тише воды ниже травы. Существенный прогресс по сравнению с изначальной реакцией Хэнсона на мою просьбу пообщаться с Чокером лично. Первой реакцией детектива было: «Ты что, чокнулся?» Эту тему мы муссировали раз за разом, пока бомбу не подбросила Киппи. А на Чампа она не может как-то подействовать присутствие в комнате женщины. Хэнсон хотел было возразить, но осекся, отшагнул назад, торопливо хлебнул из банки и поглядел на Киппи, как на давно потерянную, но вдруг нашедшуюся родственницу. Колесики завращались, шестеренки защелкали. «Офицер Гим, а вы можете распустить волосы?» «Да, пожалуйста», — Киппи пожала плечами. «Можно поработать с макияжем, прикупить юбку в Холлистере». «Быть Пеппи длинный чулок для нас не обязательно, но...» «Ага», — на ходу соображал Хэнсон. «Центральный кастинг. Девушка-соседка знакомится с первокурсником колледжа». Ныне покойная сестра Чампайна смотрелась на фотографиях невзрачной квеленькой пухляшкой. Но ее братец, начав похищение, начал постепенно поднимать планку. Детектив посмотрел на своего напарника. Мар чуть заметно кивнул. А что, могло и сработать. В первый раз детективы вернулись из Крест-Хилл с пустыми руками. Хэнсон рассказывал, что от тех разговоров не было никакой пользы. Ники Чампайн, если что-то и бормотал, то всякую невнятицу. К происшествию в парке Гомсрут он отнесся с некоторым интересом, но только из любопытства узнать что-нибудь, выходящее за рамки теленовостей. В целом же бархатный чокер разыгрывал из себя скромнягу-молчуна. На расспросы о своих друзьях, давних и новых, по развозу пиццы и среди шоферов, соседей или знакомых, отвечая куцы и односложно. В конце концов, Ники Чампайн попросился через своего адвоката обратно в камеру, малость вздремнуть. Киппи видела, что я беспокоюсь. Все наши разговоры вращались вокруг предположения, что Чампайну досконально известно об организаторе той засады в Гомсруде. Мое имя в заголовках не фигурировало, так что я был никем. И тут вдруг среди ясного неба кому-то взбрело мне отомстить. Да не просто, а через убийство. «Логика здесь на нуле», — сказал мне Хэнсон в тот первый вечер в больнице. Как сказал Вабишевски, никто из нас не верил, что Чампайн харизматик, способный подчинять других своей воле. Ни за что на свете. И тем не менее, бархатный чокер однозначно был в каком-то смысле связующим звеном. Вечером после смены заехала Киппи. Мы жевали холодную пиццу, опять разбирая дело, в то время как я в бесчетный раз прокручивал статьи о Нике Чампайне. В онлайн-версии Chicago Tribune публиковались снимки четырех жертв Чампайна. Все молодые старшеклассники, первокурсники и, безусловно, привлекательные. «Лет на пять моложе, и ты бы ему подошла», — машинально брякнул я и тут же спохватился. «А и в самом деле», — согласилась Киппи, вместо того, чтобы пульнуть в меня куском корки. Сев рядом на кухонный стол, она подвинула к себе мой ноутбук и прокрутила статью, подолгу разглядывая каждую фотографию. Тогда у нас и начал проклевываться план. До этого мы с Киппи перемолвились, что надо бы соблюдать с детективами осмотрительность. Пусть Хэнсон и Мар в ходе разговора думают, что блестящая идея пришла в голову им, но, как говорится, ни один боевой план не выдерживает первого контакта с врагом. Поняв, что хитрость ни к чему не приведет, Киппи включила передачу сразу на форсаж и двинула ею Хэнсона по голове. Однако надо отдать детективу должное за то, как быстро он усвоил информацию и адаптировался. Возможно, присутствие в комнате молодой женщины, подразнивание Чампайна красотой представительницы прекрасного пола, примерно соответствующий его идеалу через прическу, макияж и молодежный прикид, заставит его открыться. Выражаясь словами Мара, «разговорит мешок с дерьмом». Мне, в свою очередь, не надо было менять наружность или даже причесываться. От меня, как неоднократно повторил детектив Хэнсон, требовалось лишь сидеть в углу и молчать в тряпочку. Дорогу в Крест-Хилл я провел на заднем сиденье хэнсоновской импалы, без опознавательных знаков. Мару предстояло пересидеть здесь второй раунд с бархатным чокером. Против никчемного многолюдства в допросной Мар был категорически против. Не хватало, чтобы Чампайн через это напрягся и замкнулся в себе. И теперь, катясь на юг к Стейтсвиллской тюряге, я слушал, как старшие на коповском жаргоне снова перетирают свою стратегию. Быть может, где-нибудь по дороге мне от них перепадет десертик или мороженка. В интернете я прочитал, что Стейтвилл занимает площадь около 900 гектаров и вмещает 3800 человек, из которых 1200 грешных душ на самом что ни на есть строгом режиме. Помимо строгача, здесь есть также общий режим, следственный изолятор, спецблок и так называемые временщики. Что значит этот термин, я убей не пойму. Но все эти факты и цифры ничего не значили, пока по мере нашего приближения на горизонте не начала расти 10-метровая стена с вкраплениями сторожевых башен, Внезапно все это обрело черты реальности. «Если б меня сюда когда-нибудь определили», — подал я голос в напоминании, что здесь, на заднем сиденье, кто-то есть, — «я бы через месяц стал хозяином этого места». Когда я нервничаю, шутки у меня выходят неважнецки. Но все равно я почувствовал себя слегка уязвленным тем, как усмехнулись эти двое. «Может, если б с тобой была Вира», — отсмеявшись, сказала Кипи. Вообще, визиты в строгую зону заканчивались в 2:30. Но в Стейтвилл мы прибыли по официальной следственной процедуре. Тем не менее, для прохода на территорию нам понадобились 15 минут, 4 пары суровых глаз и один металлоискатель, а в моем случае еще и 2 ID. Внутри нас провели по пустому коридору в сторону противоположную крылу семейных посещений. Здесь наш проводник, отстраненного вида тюремный службист с бейджиком на имя Кента Холла, открыл дверь и ввел нас в глухую, без окон допросную, отведенную для сегодняшней встречи. Кипи и детектив Хэнсон устроились за столом. Ну а у дальней стены стоял, само собой, голый деревянный стул для вашего покорного. Хэнсон указал мне на него, можно сказать, подчеркнуто, мол, знай свое место. Через несколько минут дверь открылась, и тюремный офицер Холл ввел еще одного посетителя, адвоката Ники Чампайна. После ареста Чампайн получил назначенного судом общественного защитника, который пробыл таковым минут 15. А затем в процесс ввинтился Джей Сидни Райс, хорошо известный в юридических кругах Чикаго. Он и взял на себя дальнейшую защиту бархатного чокера. Райс сел напротив детектива Хэнсона, который, в свою очередь, представил офицера Кипи Гим. А затем, подумав, посмотрел в мою сторону и сказал, что я их присяжный заседатель, а имя-фамилию переиначил на односложное «Рид». Подозреваю, что он сделал это нарочно. Со своего островка у дальней стены я наблюдал за их спаррингом. Не думаю, что между детективом Хэнсоном и защитником Райсом царила любовь. Сидни Райс был бессменным реквизитом местного телевидения, все время обжалующим мотивы и действия Чикагского управления полиции. Наоборот, он их постоянно шерстил. Помнится, даже кричал в СМИ о том, что обыск Понтиака Чампайна был незаконным, и что это плевок на четвертую поправку. Хотя, возможно, все это было игрой. Хэнсон мне сказал, что Ники Чампайн пойдет ко дну, независимо от того, каких кур Сидни вытянет из воздуха или из своей жадной до сенсации задницы. Любой судья, который выпустит бархатного чокера на свободу из-за какой-нибудь идиотской бюрократической зацепки, вскоре окажется без друзей, без работы и, возможно, в дегте и в перьях. Меня подмывало спросить, что означает у Джей Сидни начальная буква «Джей». Но это было бы вопиющим нарушением данной мне директивы молчать в тряпочку. Наверное, какой-нибудь инициал, причем заурядный, вроде Джона или Джима. Детектив Хэнсон говорил, что Райс носит все эти тысячедолларовые тройки, но я вежливо умолчал, что не знаю, чем отличается темный костюм, который сейчас на Райсе, от тех, которые видишь на складских распродажах с ярлыком «два по цене одного». И если он поднимает такие деньги на судебной защите своих подопечных, то почему на нем паричок из тех, которые Говард Коссел отмел еще в 70-х? Райсу на вид было слегка за 60. Но это гнездо у него на голове было черным, как ворон Эдгара По, и выглядело так, будто линия волос у него начинается в сантиметре над бровями. «Второй раз за неделю, детектив», — ехидно напомнил Райс после знакомств. «Мой Мерседес из-за вас вынужден работать на износ. Разве у вас нет множества других клиентов, которых вы здесь можете попутно навещать?» — парировал Хэнсон. «Если они прописались в Стейтвилле, то вряд ли будут мне рады». Оба рассмеялись, а я призадумался о двуличности нашей правовой системы. Сидни Райс представлял интересы Ники Чампайна на безвозмездной основе, но это было не настолько альтруистично, как казалось. Аттикусом Финчем Райс не был, хотя и пытался разыгрывать из себя Грегори Пека. Разумеется, Джей Сидни будет колотить по столу и вопить о незаконных обысках и арестах. При этом Чампайн все равно получит около дюжины пожизненных сроков. А Райс отожмет свой интерес в СМИ, получив на раскрученном деле кучу дармовой рекламы. Это укрепляло его статус медиаперсоны. И, как сказал Хэнсон по дороге в Стейтвилл, этот кликуша, по всей видимости, уйдет из дела как минимум с издательским договором. Ну а нынешнее ответвление от дела бархатного чокера, без малого тройное убийство в Гомсрут-парке, станет лишь бонусом в карьере Райса Беллетриста. 5 минут спустя другой исправительный офицер, на этот раз с габаритами вождя неандертальцев, ввел Ники Чампайна в голубом комбезе и тапочках и усадил его на стул рядом с адвокатом. Наручники Чампайна охранник проворно примкнул к металлическому кольцу на столе, не особо отличающемуся от того, на котором Чампайн держал у себя в логове прикованных девушек. Сейчас, чтобы вырваться из своих оков и что-нибудь учинить, ему потребовалось бы быть Гудини. Возможно, в Стейтвилле такие меры вменял тюремный устав, или же детектив Хэнсон специально не хотел подвергать Гим риску со стороны маньяка. При обоих раскладах однозначно ставлю на Киппи. Первым делом в глаза бросалась нашлепка телесного цвета, плотно закрывающая впадину на месте правого глаза Чампайна. Второе я заметил спустя минуту. Ему не помешало помыть голову и проверить ее на вшивость. У него была или от природы жирная кожа, или же он в своем новом обиталище еще не успел привыкнуть к общим душевым. Чампайн был грязен и небрит. Ростом выше, чем я помнил его по прошлой встрече, под 1.90 м. Что неудивительно, ведь я видел его скрюченным на тротуаре в луже натекшей крови, когда оттаскивал от него Виру. По комплекции он был скорее рыхлым, чем пухлым. На фоне четырех похищенных и замученных им девушек Чампайн, конечно же, смотрелся массивней. Устроившись на стуле, Ники Чампайн принялся подергиваться и вертеть головой, безостановочно, туда-сюда, оглядывая допросную. Уцелевший глаз Чампайна юрко перемещался со стола на Киппи, на тыльную сторону его ладоней, снова на Киппи, на пол, снова на Киппи, на стену, затем на грудь Киппи, на выходящего и закрывающего за собой дверь охранника, снова на Киппи, быстро и вскользь на меня, на детектива Хэнсона, снова на Киппи, мельком на адвоката и снова на Киппи. Подобно стрелке компаса, ищущей север, все его дороги сходились обратно к Киппи. Это его рыскание вызывало нервозность. Подобное стреляние глазками, возможно, красили бы какого-нибудь шалуна-подростка, но не серийного убийцу, все свободное время отдающего своему маньяческому хобби. «Джентльмены, а также офицер Гим», — нарушил молчание Райс. «Позвольте еще раз озвучить наш главный постулат. Данная дискуссия никак не касается дела, возбужденного против моего клиента штатом. Очевидным является тот факт, что на момент, когда в парке Гомсрут произошли известные нам трагические события, мой подзащитный уже пребывал в стенах этого заведения». Райс перевел взгляд с Чампайна на детектива Хэнсона, сидящего по другую сторону стола. «Откровенно говоря, я не уверен, что Ники может сказать нечто больше по сравнению с тем, что он уже говорил здесь ранее. И тем не менее, давайте начнем». Глава сороковая. «Буду вот теперь носить эту хрень», — сказал Ники Чампайн после взгляда, брошенного на Хэнсона, затем на Киппи, а затем на стену. Голос у бархатного чокера был тихий и вязкий. Такой почти невозможно расслышать при любой командной игре, а постоянное верчение черепом заставляло задуматься, способен ли такой тип следить за любой активностью на поле или корте. Я слегка подался на стуле, концентрируя внимание. И мой отдаленный остров таким образом стал чуть ближе к материку. «А не было мысли о стеклянном глазе?» — спросил Хэнсон, ободренный уже тем, что этот тип разговаривает. «Значит, разговор все же может состояться. Надо его поддерживать». «Как ты говорил, называется та штука?» «Глазной протез. Только его носить неудобно и не очень гигиенично», — ответил Чампайн, переводя взгляд со своих рук на настенные часы и снова на Киппи. «А на каждом новом пластыре, если охота, можно малевать картинки. Конечно, перед тем, как присобачить на глаз». «А повязку у тебя нет желания завести?» — поинтересовался детектив. «Да ну, чё я, пират, что ли?» Плечи Чампайна задрожали, и я понял, что он про себя хихикает. Его взгляд перекочевал с пола на портфель адвоката, а с него опять же на Киппи, где и задержался. «А ты очень даже ничего». Хотя ощущение от похвалы маньяка исходило жутковатое, оспаривать его было сложно. Не думаю, что Киппи нуждалась даже и в 5 граммах косметики. Но у нее было так же каре до плеч, прозрачный розовый блеск на губах, а из одежды белая рубашка на пуговках и серая полосатая юбочка, прикупленная на распродаже у Water Tower Place. В совокупности это скрадывало несколько лет. Киппи смотрелась лет на 20 с небольшим. И, похоже, имидж, который она проецировала, довольно удачно укладывался в профиль Чампайна. «Спасибо», — сказала Киппи с чопорным видом. Перед собой она поправила желтый блокнот, что-то черкнула в нем и пытливо подняла глаза. Как уже упоминал в прошлом разговоре детектив Хэнсон, некоторые факторы в Гомсрут-парке указывают на существование убийцы-подражателя. Единственный глаз Чампайна скакнул с подбородка адвоката на мои ноги, на ручку в руке детектива Хэнсона, повторно на грудь Киппи, а затем на закрытую дверь. Я перечислю факторы, которые детектив Хэнсон уже озвучил во время прошлого визита во вторник. Удушение бельевым шнуром. Колье-чокер непосредственно на следах от удушения. Удар охотничьим ножом, а также кадровое содействие, установившая почерк бархатного чокера. Все это Кипи произнесла таким тоном, будто злодеяние совершал как бы и не он, а его жестокость была чем-то метафорическим, не имеющим отношения к плоти и крови. В ее тоне не было осуждения. Словно Кипи была здесь не для того, чтобы клеймить и обличать сидящую перед ней нелюдь. Ее задача была обольщать. Кипи пододвинула к Чампайну лист бумаги. «Здесь три столбца», — указала она. «В первом — имена менеджеров и сотрудников, с которыми вы работали в пиццерии. Во втором указаны ваш директор и помощники водителей автопарка. В третьей колонке перечислены соседи, как ближайшие, так и те, кто за последние 10 лет переехал». С полминуты Чампайн разглядывал список своих знакомых, после чего по птичьей отрывисто дернув головой, глянул на угол стола, на пол, на меня и снова на Кипи. Опять его плечи мелко затряслись в беззвучном смехе над какой-то одной ему известной шуткой. Кипи, кашлянув, выложила перед Чампайном еще один лист. «У вас дома, в Бриджпорте, следователи нашли альбом вашего выпускного класса. В этом списке имена всех одноклассников, оставивших в вашем альбоме свои подписи. Те материалы я просматривал. Этот список был самым коротким». Кипи, подняв взгляд от документа, спросила. «Это список ваших старых друзей, Николас?» В комнате нависла тишина. Когда Кипи назвала Чампайна его полным именем, он дернулся в ее сторону и замер. Словно циклоп из греческих мифов, своим единственным глазом он таращился на нее через стол. «Друзей у меня никогда не было», — выдавил он наконец, сидя все так же неподвижно. «А моя сестра и сын мертвы». Кипи молитвенным жестом свела у груди ладони и вновь посмотрела на бархатного чокера. «Очень жаль это слышать». «А ты похожа на Кари», — добавил Чампайн. У Кипи и в самом деле замечалось некоторое сходство с Кари Брокман. «Ники», — бдительно вмешался Райс, тронув своего подзащитного за предплечье. «Эти люди здесь не для того, чтобы обсуждать это». «Кари Джо была моей самой любимой», — как в забытии продолжал Чампайн. «Мы с ней рассуждали, как можно будет все построить, но позже, спускаясь, я вдруг услышал, как она плачет». «Они здесь не за тем, чтобы об этом говорить, Ники». Райс уже открыто сжимал Чампайну предплечье. «Кари не знала, что я вернусь. Не знала, что я слышу ее плач». Чампайн перевел взгляд с меня на Хэнсона и снова остановился на Кипи. «Если ты плачешь, то в тебе нет любви». Он печально покачал головой. «Нет и не будет». В комнате снова воцарилась тишина. Возникало опасение, что наш гамбит сработал слишком уж хорошо. Чампай намеревался объяснить астральному двойнику Кари, почему их роман вдруг оборвался, и почему она должна была умереть. Неужели мы довели его до той самой грани? И тут голова Чампайна дернулась в мою сторону. «Я тебя знаю», — он двумя пальцами коснулся телесной нашлепки у виска. «Это ведь ты был там в то утро?» Я промолчал. «Ты был собакой, которая вытворила это со мной». Чампайн скользнул указательным пальцем по повязке к углублению, где должен был находиться правый глаз. Сидни Райс выпрямился, щелкнул кнопкой своей ручки и нервно глянул в мою сторону. «Еще раз, кто это, черт возьми?» «Успокойся, Сидни», — сказал детектив Хэнсон. «Это наш человек. По контракту с Чупом занимается поисковыми собаками». «И это его собака напала на моего клиента?» Хэнсон нехотя кивнул. «Так, с меня довольно». Райс с суровым видом начал собирать бумаги в свой кейс. Приостановившись, он обличительно ткнул пальцем в Хэнсона. «Это возмутительно, детектив. И вы знаете, что я этого так не оставлю. Будет скандал, большой и шумный». Чампай, на протяжении всей этой сцены, не сводивший с моего лица свой единственный глаз, спросил. «Это ты, что ли, и был тем кадровым содействием в Гомсруде?» «Что?» Растерянно переспросил я, тем самым нарушая установку. Голова Чампайна дернулась к Киппи, затем снова ко мне. Она сказала, что несколько факторов в Гомсруде были связаны с бархатным чокером, и один из них — кадровое содействие. Я посмотрел на детектива Хэнсона, который, откинувшись на спинку стула, вскинул руку. «Ну, я был в Гомсруде», — признался я. «Это там у тебя случилась эта хрень с рукой?» Я в ответ кивнул. Плечевая перевязь мне уже особо не требовалась, еще день-два, и я думал ее выбросить. Но она помогала стабилизировать руку. Меньше движений, меньше боли. Чампань с гнилостной ухмылкой произнес. «Это он посчитался за моего сына». Комната затихла в третий раз. «За кем приходит мой гость?» — вкрадчиво прошелестел Чампань. Тому жить остается недолго. Глава 41. Он приходил к вам 5 раз, а ты так и не узнал его имя? Я знал, что лучше ничего не спрашивать, а он все равно не сказал бы, ответил детективу Ники Чампайн. Имейте в виду, в ту первую ночь он пришел меня убивать. Но этому помешал твой мальчик? Я был бы уже мертв, если бы мой сын не вошел. После прорыва голова Чампайна сосредоточилась на его поднятых коленях, откуда он лишь изредка взглядывал на Кипи. С открытием шлюзов Хэнсон снова взял допрос под контроль. Кипи едва успевала делать пометки, в то время как детектив проводил Ники Чампайна через каждый из 5 визитов его таинственного гостя. Джей Сидни Райс также что-то увлеченно строчил, но, подозреваю, эти аннотации держали ориентир скорее на его следующее появление на телевидении. В голове адвоката, вероятно, кружились в танце видения международного бестселлера. Что до меня, то я сидел и слушал, как бархатный чокер развертывает свое повествование. Хэнсон заглянул в записи Кипи. Зеленая кепка, Джон Дир, темные очки, плотная коричневая куртка, ботинки. Он в каждый свой визит наряжался одинаково. «Ну да, длинные светлые патлы, хотя не думаю, что они принадлежали ему», — рассудил Чампайн. «Иногда были усы песочного цвета, но, скорее всего, тоже фальшивые». «Ты говорил, что он пришел в ночь твоей первой вылазки, когда была похищена Эшли Мюллер. Но как он узнал о тебе? Как нашел твой дом?» Чампайн вскинул на Кипи взгляд шаловливого мальчишки, но затем снова упал головой себе на колени. «Думаю, что он тоже искал, а наткнулся на меня. Или, может, сам выслеживал Эшли, а потом увидел, что случилось, и поехал следом за мной до дома. Я где-то читал, что кодировка «серийный убийца» присваивается после 3 убийств. За Чампайном их значилось 4. Бекки Гролл была бы 5-й, если бы их с сыном не остановили. Значит, Эшли Мюллер стала первой жертвой бархатного чокера. Ты сказал, что похитил Эшли с зоны отдыха. Хэнсон снова взглянул в записи Кипи. За столбом с маркировкой 333 к северу от Канкаки. Но ее Volkswagen Cabrio был найден на южной окраине Чикаго. Ты перегнал ее машину? Из жертв Чампайна Эшли Мюллер была единственной, кто не родился и не жил в Чикаго. Его она огибала по пути домой в Декейтер, когда черт дернул ее остановиться у I-57 за столбиком 333. «Нет», — сказал Чампайн, — «я машину не трогал». «Тогда он это сделал?» «Не знаю». «После того, как вмешался твой сын, а ваш гость решил оставить вас в живых, ты сказал, что вы сидели за кухонным столом, и он давал тебе советы о том, как лучше промышлять». Чампайн кивнул. «А какие советы он тебе давал?» «Стеречься видеокамер и исходить из того, что они повсюду. Что нужно носить маскировку, какой бы глупой она ни была. Для камер или любых зевак, что ходят мимо». Рассказывая, Чампайн постоянно смотрел вниз. Должно быть, стеснялся поднять глаза из страха, что Кипи, его копия Кари Брокман, будет взирать на него с неумолимой суровостью. «Говорил, не сри там, где жрешь. Но мне больше некуда было отвозить своих новых друзей. И тогда он сказал, чтобы я на выходе всегда менял машины на что-нибудь неуловимое. Но я не знаю, как это делать», — посетовал Чампайн. «А еще говорил, чтобы я никогда не торчал на местах преступления и не глазел, как копы делают свою работу. Он мельком глянул на меня. А я, дурак, не послушался». Мне пришла мысль, которая наверняка уже приходила в голову Кипи и детективу Хэнсону. Ники Чампайн, скорее всего, был бы пойман еще на старте, на той самой зоне отдыха у столба 333, если б туда не явился его гость и не принял участие в происшедшем. Вместо звонка в полицию, гость Чампайна за ним прибрался. Вероятно, перегнал Volkswagen Эшли Мюллер в другое место и бросил его там. Если б не гость, полиция штата обнаружила бы брошенную машину через день или два, и серьезные поиски Эшли Мюллер начались бы гораздо раньше. Чампайн удерживал девушек живыми, в плену своего подвала, подчас по нескольку месяцев кряду, пока в конце концов не менял пленницу на следующую. Так что, если б не гость, Чампайна, скорее всего, взяли бы уже в первую неделю. Не набив еще руку на этих делах, он точно что-нибудь напортачил бы, и Эшли Мюллер была бы освобождена. И следующие 3 жертвы бархатного чокера остались бы живы. И Ники Чампайн никогда не вошел бы в пантеон серийных убийц. «Ты сказал, что твой гость подзапал на твоего сына», — подал я голос, заметив, как Хэнсон недовольно нахмурился. «С чего бы вдруг?» «Кажется, поначалу он удивился. Для него все это было в новинку. А потом стал привозить нам еду, подарки, всякие там шампуни, книги, даже охотничий нож. И все в основном для моего мальчика, все для него одного». Чампайн горестно мотнул головой. «Я подозреваю, что внутри он очень одинок, что у него нет семьи, да и вообще никого». «Значит, в тот день его сердце выросло на 3 размера, как в Гринче?» – спросил я и заметил, что Хэнсон нахмурился еще сильней. «Если б на входе в Стейтвилл у него не забрали пистолет, он, пожалуй, применил бы его против меня». «Не знаю, про что ты», – ответил Чампайн. «Но в последний его приезд перед расставанием мой сын подбежал к нему и крепко-крепко обнял. Я был рядом, и мне показалось, что его глаза увлажнились». Бархатный чокер сфокусировал свой единственный глаз на мне. «Ты был в Бриджпорте в ту ночь, когда не стало моего мальчика?» «Да», — сказал я откровенно. «Мне никогда об этом толком не рассказывают. Только что он набросился на легавых со своим любимым ножом», — произнес Чампайн. «Он умер без мучений?» «Да», — соврал я.